Глава 15. Узелок завяжется, узелок развяжется. Ее речь звучала так холодно, что, кажется, даже чай у нас в чашках покрылся корочкой льда. Я шел следом за Анной Аркадьевной по коридору и обдумывал, где же я успел накосячить. Узнать достоверно, что про отца я наврал, она не могла. Чтобы получить всякие справки из другого города, одного дня недостаточно. Да и не факт, что приедет нужная информация, а не путаница какая-нибудь. Разозленный серый человек нажаловался? Тоже вряд ли. Я не говорил в редакции, где именно живу и как устроился. В общем, я терялся в догадках, любуясь по ходу дела зрелищем ее крышесносным офедроном. Все-таки фантастическая фигура у женщины. Почему она до сих пор не замужем, интересно? Всю бесконечную долгую дорогу по коридорам и лестницам она ни разу не оглянулась. Она вела меня в комнату на втором этаже, третью слева от центральной лестницы. Она остановилась и зазвенела связкой ключей, выбирая нужный. Ну что ж, момент истины. «Иван, у меня к тебе будет небольшая просьба», — сказала она сразу же, как только впустила внутрь и притворила дверь. «Понимаешь, мне по чистой случайности досталась югославская вешалка и два ГДРовских кресла. Я думала, их привезут уже собранными, но они все какими-то частями. А ты как раз предлагал свою помощь». Комната у Анны Аркадьевны была того же размера, что и у нас. Вот только обставлена была не в пример уютнее. На стенах обои с крупными цветами, люстра с хрустальными висюльками. Ковер на полу, ковер на стене, широкий диван-тахта с множеством подушек в наволочках из вышитого гобелена. У меня так бабушка делала, я с детства помню. Купит какую-нибудь скучную тряпку. Потом берет клубочки шерстяных ниток, которых у нее всегда валялось великое множество, и цыганскую иглу. Несколько вечеров, и вот уже вместо унылого серо-зеленого узора на диванной подушке распускаются невиданные цветы, плещется море, сияет яркое солнце. А на ковре в центре куча наваленных друг на друга плоских картонных коробок. «Так это инструменты нужны», — сказал я и почесал в затылке. «Одного моего желания помочь для сборки мебели недостаточно». «А какие инструменты?» — живо заинтересовалась комендантша. «Я могу спуститься к Петровичу в мастерскую и принести весь его ящик». «Может, лучше было самого Петровича попросить?» — спросил я, оценивая фронт работ. «Нет, в принципе, ничего сложного, конечно. Просто логика мне подсказывала, что у общежития должен быть в штате специально обученный человек, который как раз и занимается починкой, сборкой, мелким и крупным ремонтом». «Иван...» — Анна Аркадьевна посмотрела на меня сукоризной. «Во-первых, у него уже закончился рабочий день. А во-вторых...» — она понизила голос и оглянулась на дверь. «Во-вторых, я подумала, что у нас с тобой уже есть один общий секрет, а значит, в этом я могу на тебя рассчитывать». «Общий секрет?» — хотел спросить я, но вместо этого понимающий улыбнулся и закивал. «Если кто-то узнает, что я купила новую мебель, начнут болтать, судачить», — продолжала Анна Аркадьевна. «Некоторые годами ждут в очередях, ночью ходят к мебельной фабрике, номер подтвердить. А я? В общем, я очень надеюсь, что ты удержишь язык за зубами». Она наградила меня теплым взглядом. Ах да, я иногда как-то подзабывал, что нахожусь в теле писаного красавца, хоть и молодого. Впрочем, пока лучше губу не раскатывать. Вполне возможно, прекрасная повелительница квадратных метров просто так манипулирует молодым неопытным парнем. Ох! Я хлопнул себя по бедрам и шумно с облегчением выдохнул. Вы с таким ледяным видом приказали мне следовать за вами, что я испугался, что чем-то вызвал ваш гнев. Конечно же, я помогу. И ни слова никому не скажу, даже под пытками. «Так какие, говоришь, нужны инструменты?» Деловито спросила она и притопнула острым каблучком. Через пару часов, когда узкий преддверный шкафчик и два низких кресла с деревянными подлокотниками заняли свои законные места в комнате комендантши, я сложил инструменты в самодельный деревянный ящик. — Надо картон вынести на помойку, — сказал я. — Нет-нет, я сама ночью вынесу, а то еще заметит сейчас кто-нибудь. Она замахала руками. — Спасибо, Иван, ты мне очень помог. Будешь чай с конфетами? — Не откажусь. Я улыбнулся и устроился на одном из новеньких кресел. Потом мы сидели в новеньких креслах, пили индийский чай из тонких фарфоровых чашечек в прикуску с обваленными в вафельной крошке родными просторами. Она рассказывала мне, как трудно быть комендантом, что никогда нельзя давать слабину, иначе тут же сядут на шею, что она потому и приглашала меня почти что сквозь зубы, чтобы никому и в голову не пришло, что она кому-то из проживающих благоволит. Пусть лучше думают, что я чем-то проштрафился, а то уже завтра у ее кабинета выстроится очередь из желающих улучшить жилищные условия, пожаловаться на соседей или еще с какими бестолковыми просьбами. Еще через полчаса я знал, что она не замужем, что в Новокиневске у нее родственников нет, и тему своей родни она вообще предпочитает не обсуждать, как и тему личной жизни, зато много и с удовольствием рассуждает о киноискусстве. Она говорила, а я с восторгом внимал. Ее грудной голос отзывался вибрацией во всем теле, и вся кровь от мозга, кажется, переместилась в совсем другие участки тела. Еще через 15 минут мы горячо целовались, переместившись на ее тахту. — Надо выключить свет, — прошептала она, переведя дыхание. — Нет, нет, ни в коем случае, — запротестовал я. — Тогда ведь я не смогу тобой любоваться. В свою комнату я вернулся около полуночи, прокрался в темноте до кровати и нырнул под одеяло. Чувства были немного смешанные, вот что. Анна Аркадьевна, вне всяких сомнений, восхитительная женщина. В процессе раздевания меня забавляли некоторые моменты. Снимаешь платье, а под ним другое платье, скользкое и в кружавчиках. Но вот дальше... Мы в этом нашем 21 веке, оказывается, стали забывать, как выглядит женщина в натуре, так сказать. Без вмешательства лазерной эпиляции, шугаринга и прочих способов удаления волос. В своем домашнем времени я много и часто высказывался против идеально гладкого бикини. Мол, женщина должна быть женщиной, а не младенцем только из пеленок. А сейчас вот я уже и не был так уверен. Впрочем, это все мелочи. Первый огневой контакт меня все равно более чем устроил. А волосы? Несложно привыкнуть на самом деле. А вот другой вопрос меня взволновал куда больше. Презервативы. Я помнил смешное изделие номер 2 в почти картонной упаковке. Мы как-то с приятелем нашли ленту этих вот изделий в комоде у родителей. Сально так хихикали, распотрошили, долго тянули во все стороны. Потом налили в один воды. Таскались с этим капитошкой, пока он не лопнул и не залил водой ковер в зале. Насколько я помнил, никаких других средств защиты от подарков Венеры в Советском Союзе не было. Что касается нежелательной беременности, то тут все несложно. Я все-таки не подросток уже давно. Но вот как быть собственной защитой? Меньше всего мне хотелось проверять на себе квалификацию советских венерологов. Под эти мысли я и заснул. Я сидел за столом главной редакторши и слушал искаженные динамиком селектора, голоса директора, начальников цехов и прочих важных шишек завода. Делал пометки на листочке, чтобы, когда все придут, я смог вкратце рассказать, о чем шла речь. «Не отвлекайте меня по этим вашим мелочам, товарищи. К концу года нам с вами надо прежде всего сконцентрироваться на выполнении плана. Сухов, что там у тебя случилось? Почему простой?» «А никакого простоя, Степан Петрович! Я уже вчера говорил!» «Ты говоришь одно, а на деле совершенно другое! Ты, Сухов, мне очки не втирай! Конкретно отвечай! Был простой?» «Ну, был!» «Почему?» «Иван с Мурзиным что-то нахимичили, ремень у них какой-то сорвался, а запасного нет! И паром горячим Величенко обварило! А потом...» Нет, было даже интересно. Я сидел в пустом помещении редакции газеты, а из динамиков доносился разговор на производственном. Сейчас я даже легко мог себе представить, что ни в какое другое время я не переместился. На дворе 2022-й. Вне зависимости от эпохи, этот разговор звучал бы для меня такой же тарабарщиной. Никогда раньше я не сталкивался с этими темами. Мозг мой заученно включался только на конфликтных вопросах, из которых можно было бы соорудить желтый заголовок. О том, как начальник подготовительного цеха устроил почти истерику, что до Нового года не успевают сделать ремонт в его кабинете, например. Или про наезд завсклада на председателя правкома за то, что тот отправил в санаторий совсем не тех, кого нужно. «Мельников!» — раздался голос из селектора. Окрик застал меня врасплох. Я заметался, выискивая, где на этом чертовом аппарате кнопка, которую нужно нажать, чтобы собеседники меня услышали. «Игорь Алексеевич, а вы чем порадуете?» «Я понимаю, что вы у нас первые дни, но какие-то соображения уже есть?» «Конечно, Степан Петрович!» — раздался из селектора другой голос. Я медленно убрал руку от кнопок, чтобы случайно на что-нибудь лишнее не нажать. «Игорь Алексеевич, ну, конечно, старше Мельников, а не я. Он же тоже примерно в это время устроился работать на шинный завод, который в относительно обозримом будущем выкупит». «Ага, Игорь Мельников устроился на работу на должность заместителя главного инженера месяц назад. Хм, вроде молодой для этой должности, разве нет? Ему всего 28. А неделю назад с главным инженером случился какой-то несчастный случай. Про подробности на совещании не говорили. Он попал в больницу, и все его обязанности легли на плечи юного Мельникова. И, судя по его бодрому и уверенному докладу, справлялся он с ними более чем успешно. Сначала я даже почувствовал охотничий азарт. Ну как же, получается, я знаю самый конец этой истории. Но вот самое начало ее заключалось только в одной строчке биографии. Устроился работать на шинный завод в 80-м. А теперь я могу увидеть эту историю с самого начала. Или, может быть, даже повлиять, а? Эффект бабочки, ну и все такое. Изменить ход истории так, что в будущем завод не окажется в руинах. И тогда я сам не навернусь с этой трехклятой лестницы. И тогда... И тогда что? Но потом я вдруг занервничал. И довольно сильно. Сердце ухнуло куда-то в живот. Руки похолодели. Я слушал, как он бодрым голосом предлагает какое-то переоснащение. И думал, почему меня это беспокоит? Довольно сильно причем. Даже руки вон задрожали, как у безбилетника, когда контролеры вдруг выхода перекрывают. Этот энтузиаст со свежими идеями в совсем недалеком будущем превратится в настоящего крокодила, который утопит Новокиневск в крови по щиколотку. Что произойдет, когда мы столкнемся лицом к лицу? Я его брат, за телом которого он приезжал в морг. Значит ли это, что он имеет отношение к моему убийству? Так, дыши глубже, Жан Михайлович. Ты все-таки тоже не пальцем деланный. У тебя есть некоторые преимущества. Ты уже прошел мясорубку 90-х и выжил. Даже когда именно этот же Игорь Мельников спустил на тебя своих адских гончих. А он сейчас в самом начале пути, и его псарня еще не построена. Так что не ссы, прорвемся!» Я несколько раз сжал и разжал кулаки. Глубоко вздохнул, задержал дыхание. Шумно выдохнул. «Ну что ж, совещание на сегодня закончено», — подытожил авторитетный голос директора завода. Аппарат пискнул и замолчал. Я посмотрел на часы. Они показывали половину девятого. Значит, у меня есть примерно полчаса, чтобы полистать старые подшивки. Надо же было получше узнать газету, в которой мне предстоит работать. Редакторский стол я освободил и устроился за столом Серого. Это была типичная советская газета. Наверное, если бы я сам учился на факультете журналистики, то я бы даже знал те шаблоны, по которым она строилась. Но в отличие от моего предшественника в этом теле, я получил совсем другое образование. Историческое. И когда поступал, то был уверен, что буду заниматься наукой, ездить в археологические экспедиции и писать диссертации о временах далеких и романтических. Но пока учился, все поменялось. А потом... Так, не отвлекаться на воспоминания. Я снова погрузился в изучение страниц газеты. Хм, а ведь интересно жили заводы. Отдельный мир какой-то. В минувшие выходные на нашей базе состоялась лыжная гонка на первенство завода «Первый снег». Первое место в общем зачете занял К. Шаповалов из планового отдела. В командном зачете... Так... Во вторник в актовом зале административного корпуса состоится награждение по итогам победителей поэтического конкурса «Наш завод во все времена года». Товарищеский суд постановил объявить Малееву Г.Р. и Макаренко З.Н. из подготовительного цеха строгий выговор. Фельетоны высмеивали пороки, передовицы были бодрыми и вдохновляющими, лица завода ответственными и уверенными. Читаешь, и в груди вскипает гордость, хочется стоять на носу ледокола, уверенно прущего к победе коммунизма, сквозь льды непонимания, санкций и капиталистической отравы. Нет, кстати, без дураков, хочется. Даже жаль выныривать из идеального мира газеты в реальность. К счастью, первой пришла на работу очаровательная Даша. Впорхнула в редакцию, стряхнула подтаявший снег с песцового воротника зимнего пальто. «Опять там метет, красота!» — сказала она. «На селекторе что-то интересное было?» Я на всякий случай все записал. Я захлопнул толстенький том подшивки, встал из-за стола и вернул его на место, к остальным таким же. Даша повесила свое пальто на плечики и прошла к своему столу, чуть пританцовывая, будто в ее голове играла какая-то задорная песенка. Села на стул, щелкнула замком на сумочке, извлекла зеркальце и принялась поправлять макияж. «Вот блин, тушь размазалась! Надо было здесь накраситься!» Она смешно сморщила носик и стала похожа на недовольную белочку. «Фотографию принес?» «Что?» — встрепенулся я. Смысл вопроса до меня дошел не сразу, потому что я был занят разглядыванием девушки. «Фотографию для стенда!» Тоном учителя, в третий раз объясняющий примитивные истины тупящим старшеклассникам, сказала она. «Тебе же вроде вчера сказали, разве нет?» «Нет», — я покачал головой. «Да и я все равно бы не успел сфотографироваться». «Ну, может, у тебя уже была? Наверняка же делали для доски почета в университете». Она пожала изящными плечиками, не отрываясь от своего отражения. «Дашенька, если бы мое фото висело на доске почета, то вряд ли бы я оказался в Новокиневске», — хохотнул я. «А мне нравится здесь работать», — заявила она и как будто обиделась. «Хотя она права, я бы тоже обиделся». «Если что, наш фотограф Миша сейчас в актовом зале. Он будет снимать правком, но пока у него никого нет. Если сбегаешь, то успеешь щелкнуться до начала рабочего дня. 10 минут у тебя есть как раз». «Актовый зал — это прямо до конца, потом вниз по боковой лестнице», — уточнил я. «Вот, видишь, не успел устроиться, а уже все знаешь». Она посмотрела на меня. «Ну что ты сидишь? Беги быстрее». «Ну, надо так надо. Даже если это какой-то розыгрыш посвящения, мы над новичками в редакции часто шутили, заставляя их тащиться на другой конец города, то сделать репортаж с выставки ослов, то встретиться с суперзвездой инкогнито, то еще что-нибудь этакое. Интересно, здесь есть такие традиции?» «Начало похожее». Я спустился на один этаж и вышел в неприметную дверь с какой-то совершенно крохотной табличкой «Актовый зал». Внушительным размером помещения она ну никак не соответствовала. Даже как-то неожиданно. Открываешь простенькую дверь с узкой боковой лестницей и оказываешься в эпицентре пафосной социалистической торжественности. На сцене, широко расставив ноги, стоял плечистый мужик в клетчатом пиджаке. «Ниже, ниже опусти!» Он махнул рукой куда-то наверх. Потом услышал шаги и повернулся ко мне. «А вы, собственно, кто?»